В нашем телеспектакле было два пласта. Внешний, спокойный, мужественный, неторопливый и чуть стеснительный, причем неколеблемый мир дома на берегу океана. И внутри трагический, мучительный, но тщательно скрываемый от посторонних глаз. И, наверное, то, что удалось передать этот дух всей прозы Хемингуэя в одном спектакле «Острова в океане» — неоспоримая заслуга режиссера. Природа творчества в театре и кино едина. Поэтому очевидно, что мы не вправе проводить между ними какую-то демаркационную линию. Николай Черкасов говорил: «Для меня театр и кино — это родные братья, даже больше — близнецы». Но, конечно, если вдуматься и подойти к этому вопросу, чуть-чуть теоретизируя, то стоит подчеркнуть некоторые нюансы, отличающие работу актера в театре от работы в кино. Мне ближе театр. Накапливать мастерство, играть роль как непрерывное действие, как движение человеческого духа, углублять образ и обогащать его только на сцене. У кино своя специфика. Почти каждый театральный актер стремится сняться в кино. Соблазн велик. Искусство театрального актера смотрят тысячи людей. Киноактера и его роли — миллионы. Понятно, что первый не может тягаться в популярности со вторым, зато у первого более тесный контакт со зрителем. Но как бы ни были различные условия работы в кино и театре, как бы ни отличались требования экрана от требований сцены, сами по себе принципы актерского творчества остаются неизменными. Вот смотришь фильм «Ватерлоо», говорящий о бессмысленности и жестокости войны. Все грандиозно. В этом фильме тысячи пушек, сотни воинов, конных и пеших, горы трупов, непроглядные дымы сражений, но все осталось лишь умозрительным аргументом идеи, удивляющим, но не трогающим, не берущим за живое. Главным же открытием фильма стал смертельно усталый и смертельно больной человек. Таким играет Наполеона замечательный актер Род Стайгер, бывший владыка полумира, а ныне поверженный полководец. Его усталость и боль, опустошенность, его равнодушие к жизни сказали зрителю во сто крат больше о бессмысленности войны, чем многочисленные мастерски снятые батальные сцены. Однако идею можно воплотить по-разному, и для этого порой не обязательно участвовать в действии, но им можно управлять. Поэтому у многих актеров, особенно прошедших известный профессиональный путь, бывают соблазны иного рода, попробовать себя в роли режиссера. Не избегнул их и я, присмотревшись к тому, как вторым постановщиком спектакля может стать одаренный актер. Как выдающиеся режиссеры руководят творческим процессом из театрального партера или из-за кинокамеры. Я уже рассказывал о том, как смерть Пырьева заставила меня и Лаврова принять на себя режиссерскую ответственность в картине «Братья Карамазовы», как я самостоятельно снимал фильм «Самый последний день». Подобные опыты были у меня и в театре. Я ставил Стеньку Разина и «Скупщика детей». Помню, с каким трудом в театре имени Вахтангова я некогда получил право на самостоятельную режиссерскую работу. И сразу начались долгие, мучительные выборы постановочного материала. Остановились тогда на пьесе по роману американского писателя Джона Херси «Скупщик детей». Затем, в череде упорных, серьезных репетиций, мы искали характеры и внутренние конфликты героев. И работа для меня действительно вышла каторжная. Вот ставим сцены, находим их решения, а они сплошь неверные. Ищем снова и снова, ищем без конца. Благо, что актеры вроде бы работают с интересом. Собираем сцены в первый акт, во второй, делаем первый прогон, и ничего не получается. Длинно, скучно, бесцельно. У меня голова кругом. По спине течет холодный пот, а в голове беспрерывно крутится. Делать-то что? Снова начинаем перебирать сценки и переходы между ними. Что-то сокращаем, видя явные длинноты. Опять собираем все вместе. И опять ничего не получается. Проклятая профессия театр. Кажется, все предусмотрел, обо всем подумал, а спектакль диктует свои законы. И режиссер бессилен перед постановкой, пока эти законы не поймет. Как я изводился тогда пустыми вопросами. Куда же девался весь мой актерский опыт?